Самый маленький паук на свете живет на острове Борнео. Его научное название — Патудигуа. Поскольку длина его тела составляет всего 0,37 мм, он едва различим невооруженным глазом. Самая маленькая рыбка планеты — Педоциприс, обитающий в болотах Борнео и Суматры. Длина тела этого дальнего родственника карпа не превышает 8 мм. Самая маленькая в мире ящерица живет на одном из островов Карибского моря. Ее длина, включая хвост, чуть больше 1,5 сантиметра. Ученые считают ее самым мелким животным из 23 тысяч известных науке видов рептилий, птиц и млекопитающих. Список самых крупных насекомых планеты, составленный учеными Смитсоновского института США, выглядит следующим образом. Муравей – один из видов африканских бродячих муравьев, длина 8 мм. Жук – один из видов южноамериканских усачей, длина 20 сантиметров. Дневная бабочка – птицекрыл королевы Александры, обитающей на севере Новой Гвинеи, размах крыльев более 30 сантиметров. Ночная бабочка, павлиноглазка Геркулес, живущая в Новой Гвинее и Австралии, размах крыльев 27 сантиметров. Муха, один из видов южноамериканских ктырей, длина 6 сантиметров. Список самых маленьких насекомых, составленный учеными Смитсоновского института, выглядит так. Муравей. Один из видов муравьев, обитающих на острове Шри-Ланка, длина 0,8 мм. Жук, один из видов жуков-перистокрылок, семейство Птилиидае, его тельце меньше точки в конце этой страницы. Дневная бабочка, карликовая голубянка из Южной Африки, размах крыльев 3 мм. Ночная бабочка, один из видов английских молей, размах крыльев 3 мм. Перепончатокрылая, один из видов паразитических наездников семейства Мимарит, длина 0,17 мм. Если продолжительность жизни считать одним из признаков удачного дизайна животного, царица термитов – настоящая суперзвезда в мире природы. Она живет дольше, чем какое-либо иное насекомое. Известны случаи, когда плодовитые самки термитов доживали до 40 лет, а по мнению некоторых ученых, они могут достигать и вдвое большего возраста. Морские ежи живут иногда до 200 лет. Чтобы сварить вкрутую страусовое яйцо, потребуется примерно 40 минут. Немногие животные могут сравниться по скорости роста с гигантской океанической лунной рыбой. Когда эта самая крупная костная рыба планеты вылупляется из икринки, ее длина составляет всего 2,5 мм. С возрастом, однако, ее тело быстро увеличивается в размерах, достигая 3 метров в длину и 4,3 метра в высоту. Тело лунной рыбы очень высокое и сильно сжатое с боков. Крупные взрослые экземпляры весят до 1800 килограммов, то есть в 60 миллионов раз больше, чем едва вылупившийся из икринки малек. Если бы такой способностью к росту обладали люди, они вырастали бы до размеров Титаника. Просчеты матери природы. О самых неудачных по человеческим меркам творениях эволюции. С точки зрения человека, существование многих животных мало чем отличается от жизни людей с тяжелыми физическими недостатками. У свиней, к примеру, глаза поставлены по бокам головы, что сильно ограничивает передний обзор и физически лишает животных возможности посмотреть на небо, не поворачивая на бок головы. У сов глазные яблоки напоминают по форме трубку, а потому не могут поворачиваться в глазницах. Чтобы посмотреть в сторону, им нужно повернуть голову. Зато голова у этих птиц способна поворачиваться на 270 градусов. Недостатков не лишены даже самые совершенные хищники – кошки. Они не способны видеть предметы, находящиеся прямо перед носом, а потому лежащие на полу кусочки лакомства отыскивают с огромным трудом. Из всех позвоночных животных самая короткая жизнь у нотобранха фурцера, маленькой африканской рыбки длиной всего 5 сантиметров, относящейся к семейству карпозубообразных. Нотобранх вылупляется из икринки, взрослеет, оставляет после себя потомство, стареет и умирает в течение каких-нибудь 6 недель. Басенджи – единственная порода собак, лишенная способности лаять. История этой африканской породы насчитывает почти 5000 лет и восходит к временам египетских фараонов. Лаять басенджи не могут из-за необычной формы гортани. Это, однако, не мешает им издавать самые разнообразные другие собачьи звуки – виск, вой, рычание, фырканье и даже хохот. Обычно с помощью всех этих звуков басенджи выражают радость. Популярное выражение «как красная тряпка для быка» начисто лишено смысла. Быки...